Какой я теперь фельдфебель, если за всяким пустяком должен к ротному бегать? Раньше у нас этого в помине не было. Каждый шел к фельдфебелю. Фельдфебеля и взводных пуще офицеров боялись. Как молния мелькнула у меня в голове воспоминание об Андрееве. «Не откладайте фельдфебелю!» — просил солдатишка офицера, сделавшему замечание. Бежал следом, просил. «Прежним были начальники», — печально говорил новый фельдфебель Симонов. «А теперь мы что? Шкура!» — гневно вырвалось у него ненавистное слово. «Шкура!» Глава 20. Одичавшие от воли. Печальные результаты русско-японской войны заставили общество ближе присмотреться к своей армии. В поисках причин поражения горечь и обида направляли людей по ложному пути, к совершенно неправильным выводам. Вместо того, чтобы понять свои ошибки, свою лень, неумение и порочность, общество накинуло страстно и безудержно на власть. Ее обвиняли в неспособности, в бессилии, в злобной реакционности. Общество стало открыто на сторону революционеров и принялось с ними вместе разрушать старые государственные здания. Когда же армия, руководимая офицерами, проявила присущее русскому народу чувство порядка и стала на защиту государственности, то революционеры и общество еще больше ополчились против офицерства. Писаки разные писали в таком духе, что солдата, мол, учит больше унтер, а офицер ничего не делает. Писаки не понимали, что дело-то наше много труднее. Вся наша служба, работа и жизнь зиждились на формуле «за веру царя и отечества» до последней капли крови. Разве можно объяснить веру? Разве неизвестно было, что всякая попытка объяснить веру приводит к безверию и к ереси? Что мы смеем объяснить в вере? Какое право мы имеем говорить о Боге? Значит, и не болтай попусту. Молись утром и вечером перед иконой, или пой молитвы, стой на вытяжку, перед Богом стоишь, кланяясь ему в землю. Второй царь. Можно ли объяснить царя? Начнешь объяснять, да так запутаешься. Царь для солдата должен быть почти таким же недосягаемым, как Бог. Он будет слушаться его, не рассуждая, самая верная дисциплина. Зазубрил, что есть такое знамя, и почитай его как святыню, тоже не рассуждая, начнешь рассуждать и заменишь святое знамя с изображением креста и лика Спасителя какой-нибудь красной тряпкой. Это мы уже видали. Отечество, защищай его до последней капли крови, бей врагов внешних и внутренних. Тоже и здесь немного нужно рассуждений. Рассуждения непременно приведут к спорам, да ссором, к партиям и эрфуртской программе, и это мы уже видели. Вместо того, чтобы улучшить положение унтер-офицерского класса, его стали унижать, сводить на нет. Явилось новое направление, и у солдат нежелание быть унтер-офицером. Добились того, что унтер-офицер стал переходить на сторону солдата, и армия оказалась расколотой. Офицер далек от солдата главным образом тем, что не живет с ним одной жизнью, не ест с ним, не спит в казарме, не слышит его разговоров, не делит с ним его досуга, не ведет с ним задушевных разговоров.